которые монахи высшего пострижения, ангелы земные. Господи, — подумал я, — сколько же раз призывал ты меня, и как дивно! Как же я был глух и слеп! Прости меня, Господи! Тем временем левые двери алтаря отворились, и из них на солью вышла целая процессия. Впереди сосредоточенный и серьезный, держа в руке легкий напольный подсвечник, со вставленной в него высокой и толстой свечой, шел именинник Сережа, хрупкий и какой-то весь светящийся. За ним, не менее сосредоточенный, громадный в своем сверкающем стихаре на фоне хрупкого Сереженьки, держа перед собой струящийся ароматным дымком ладана кадила, шествовал Семен. Флавиан замыкал шествие. Одетый вместо торжественно блестящей ризы в длинную черную мантию без рукавов, со множеством мелких складок по центру спины. Его крупную, слегка склоненную голову венчал высокий монашеский клобук. Когда процессия спустилась с амвона, сзади к ней пристроились певчие, заранее спустившиеся с клироса и поющие на ходу что-то призывно-покаянное. Народ в центре храма раздвинулся, освобождая место идущим, и вся процессия вышла в притвор. Я было потянулся перейти на другое место, откуда мне видно было бы происходящее в притворе, но что-то остановило меня, какая-то внутренняя неловкость. Чего, мол, глазеть? Не в театре же. «Правильно, Лешенька, во время службы по храму бегать-то не положено», — шепотком одобрила Клавдия Ивановна. «Стой вон, как Светечка, и молись сердечком. Господу так-то угоднее». Я благодарно кивнул ей и прислушался. «Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, посети мир Твоей милостью и щедротами!» Негромкий сосредоточенный голос Флавиана мягким эхом отдавался из притвора по всему храму. «И не спасли ни на милости Твоя, богатые, молитвами все пречистые, владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол». Голос Флавиана наливался силой. «Святых славных и добропобедных мучеников, святых новомучеников и исповедников российских, и святых царственных стратотерпцев, преподобных и богоносных отец наших, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны». Звуки голоса Флавиана, словно взмахами больших лебединых крыльев, взлетали все выше и выше. «И преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, и всей России чудотворства, его же честных мощей обретения дней светло празднуем, и всех святых!» Это был уже крик, крик пастуха, приведшего сквозь бурю перепуганных, доверчиво жмущихся к нему овец. Крик, обращенный к хозяину, об отворении закрытых ради ненастья врат овчарни. «Молим Тя, многомилостливи Господи, и услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас! Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Скороговоркой, словно боясь остаться вне родного пристанища, во тьме и страхе, смертным заторопился хор. «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» «Сейчас 40 раз будут повторять, потом 50, — тихонько прокомментировала мне на ухо Клавдия Ивановна. «Это чтобы милости у Господа побольше выпросить». Я опять молча кивнул ей. Подумалось, а ведь какие удивительные слова «Господи, помилуй». Ведь когда мы говорим «помилуй», мы имеем в виду и прости грехи, и укрепи в вере, и защити от зла, и научи жить по-христиански, да и многие другие просьбы о вещах, необходимых для спасения души, заложены в этих удивительных всеобъемлющих словах «Господи, помилуй». «Услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостлив, милостлив буди, Владыка, о гресе наших и помилуйны, милостив Бог и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков». Исполненный непоколебимой надеждой на милосердие Божье, звенящий напряженностью всех чувств и сил души голос Флавиана прорезал воцарившуюся в храме благоговейную тишину и, пролетев все уголки церкви, отозвался под куполом. «Аминь!» — смиренно засвидетельствовал хор. «Мир всем!» — с радостью возвестил Флавиан, словно объявляя, что наша молитва услышана, и мир Божий подается нам всещедрым владыкой. «Главы наши Господеви преклоним!» «Господеви» — значит Господу, — догадался я, склоняя голову. «Владыка многомилостливый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами вопречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательством честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и живосвятых отец наших». «Господи», — подумал я, — «сколько их же заступников, ходатаев и помощников Ты даровал нам грешным в помощь! Сама Богородица, святые небесные силы, ангелы молятся на нас, Иоанн Креститель, апостолы и мученики, все святые, которых во множестве перечисляет сейчас в молитве Флавиан. Все они готовы прийти к нам на помощь, а мы в своем гордом нежелании их замечать, я сам. Тыкаемся по жизни, как слепые котята, тонем, отвергая протянутую нам с неба спасающую руку. И ведь не обижаются же они, святые, на нас, за наше к ним небрежение. Наверное, потому что они святые, что не обижаются. Не то что я, грешник. Прости меня, Господи, молитвами святых Твоих». Хор допел что-то щемяще трогательное, и наступила тишина. «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыко!» Тихим глубоким голосом запел Флавиан, и в этом голосе слышна была усталость старого, утомленного боями и походами воина, который шел сколько мог, потом еще столько, сколько был должен, и вот теперь, выполнив свой солдатский долг, смиренно принимает из рук военачальника увольнительную навечно. «Яко видисто, очи мои, спасение твое!» Старый воин видит грядущую великую победу. Он жалеет, что уже не будет к ней причастным. Но чувство исполненного долга наполняет радостью его сердце, которое ликует, видя грядущий свет. «Свет в откровении языков и славу людей твоих, Израиля!» Углубленный в сопереживание этого дивного песнопения, я не заметил, как легким лучом мимо меня проскользнул Сереженька и встал на солье перед иконой Божьей Матери. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Звонкий, детский, чистый, детской же верой исполненный голос мальчика взлетел над головами молящихся. «Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь!» «Действительно, как ангел», — вспомнил я ласковое сравнение Клавдии Ивановны. «Наверное, сами ангелы с такой же Сереженькиной любовью и искренней преданностью служат Богу». «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Мальчик не пел, не читал, не возглашал. Он жил, жил произносимый им молитвой. Он весь как бы сам превратился в молитву и летел, летел, обгоняя звуки своего ангельского голоса туда, ввысь, где ожидал его любящий небесный Отец. «Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков!» — засвидетельствовал уверенным голосом Флавиан. «Аминь!» — подтвердил хор. У меня начала кружиться голова. Боясь потерять сознание и всех смутить, я начал тихонько пробираться к выходу.